Глава 9. Майя. Проснулась и некоторое время просто лежала, уставившись в потолок. Тело будто налилось свинцом, и сил оторвать себя от постели почти не осталось. Но сегодня доктор, нельзя пропустить. Собрав волю в кулак, я заставила себя подняться и побрела в душ. Вода придала немного бодрости. Вымыла волосы душистым шампунем с фруктовым запахом. Натянула один из тех трикотажных костюмов, что подарил Ярослав. Баснословно дорогой, но безумно приятный на ощупь. Пальцы сами собой задержались на мягкой ткани. Маленькое тактильное удовольствие в этом сонном, вязком утре. Пока досушивала волосы, телефон завибрировал. Увидев сообщение от Дэна, ощутила укол совести и неловкость. Странно, но сейчас я лучше понимала реакцию Ярослава. Как бы резко он себя ни вел, его можно понять. В его глазах девушка погибшего брата неожиданно быстро начала водить парней в квартиру, которую он оплачивает. Конечно, Ярославу неизвестно, что Даниил меня совершенно не привлекает. Но, с другой стороны, я-то прекрасно знала, что друг испытывает ко мне симпатию. Следовало бы выпроводить его тогда, но в тот момент это показалось грубостью. «Даниил». «Как ты? Этот тип не слишком тебя напряг?» «Майя». «Нормально. Прости за сцену. Ярослав немного собственник, когда дело касается его племянника». «Даниил». «Я бы сказал, что он ведет себя как ревнивый бойфренд, а не как будущий дядя. Ты уверена, что все в порядке? Может, мне стоит навестить тебя?» «Только не это». «Майя, я правда в порядке. Не переживай». Когда раздался звонок в дверь, я оставила телефон на столе в гостиной, хотя слышала, как он продолжает вибрировать от входящих сообщений. Похоже, Дэн не собирался так просто отступать. На пороге стоял Ярослав с бумажным пакетом в руках. На его красивом лице застыло довольное, забавное, извиняющееся выражение. В этот момент он казался почти человечным. Волосы немного растрёпаны от ветра, брови приподняты, нижняя губа закушена. С этими бровками-домиком и мягким светом, пробивающимся из льдистых глаз, должна признать, выглядит он так, что я с трудом могла припомнить, за что на него злюсь. «Доброе утро!» Очаровательно улыбнулся он, и у меня что-то дрогнуло внутри. «Моя помощница напомнила, что сегодня у тебя прием. Я подумал, может, подвести тебя?» Я удивленно моргнула, не ожидая такого предложения. «Не стоит, у тебя, наверное, полно дел. Я доеду на автобусе». Неуверенно ответила я, не в силах отвести от него глаз. «Но что я могу поделать? Он выглядит как произведение искусства. Только его творец не человек, а бог. Кто меня осудит за то, что я любуюсь этим совершенством?» «Мне несложно». Он протянул пакет, и аромат свежей выпечки защекотал ноздри. «Там травяной чай и круассан с лососем и авокадо. Если ты еще не завтракала». Я растерянно приняла угощение, не зная, как реагировать на эту необычную заботу. Сердце предательски ускорило ритм, а щеки слегка потеплели. «Спасибо, заходи». Я посторонилась, впуская его в квартиру. Пока я завтракала, Ярослав неловко прохаживался по кухне. На мгновение мне даже показалось, что он выискивал следы присутствия другого мужчины. «Майя, я хотел бы присутствовать сегодня у врача», — наконец произнес он, остановившись напротив меня. «И если ты не против». Я подняла на него удивленный взгляд, отрываясь от восхитительного круассана. «Зачем?» «Хочу сам услышать, как поживает мой племянник». И вновь улыбка делает его в 100 крат привлекательнее и опаснее. «Хорошо», — кивнула я, продолжая уплетать круассан, пока Ярослав навозил себе кофе. Явно ощущая себя здесь как дома. Впрочем, это и так был его дом. Даже современный дизайн кабинета доктора Савельева не делал его белые стены менее холодными. Врач внимательно изучал результаты моих анализов. И с каждой перевернутой страницей его брови хмурились все сильнее. «Анемия усиливается», — сказал он, наконец оторвавшись от бумаг. «Придется скорректировать дозировку препаратов. И главное — режим. Больше отдыха, регулярное питание». Я растерянно киваю, ощущая досаду. Я ведь даже на эту сделку пошла в надежде, что смогу поправить здоровье. Но, похоже, деньги не все решают. А еще меня захлестывала вина. Ребенок еще не родился, а я уже ощущаю себя никудышной матерью. Не могу даже выносить его нормально. Майя, у вас ведь нет семьи в городе, родственников, которые могли бы помочь? Я нервно сглотнула, чувствуя, как по спине пробежал холодок тревоги. Непроизвольно перевела взгляд на Ярослава, неосознанно ища у него поддержки. Будто от одного его строгого взгляда мои анализы резко улучшатся, а усвоение витаминов повысится. Нет, отрицательно качаю головой, чувствую себя странно беззащитной. Родители в соседней области, и... Я невесело улыбнулась, не зная, как бы ответить, чтобы не выглядеть жалкой. Беспокоить их не хочу. На самом деле мои родители считали, что раз я уже совершеннолетняя, то поддержка мне не требуется. Обули, одели, дальше живи как хочешь. Жива я или нет, их уже мало волновало. Они свой долг перед обществом выполнили. Произвели на свет самостоятельную единицу. Я приложу все усилия, чтобы подарить своему ребенку все свое тепло, а не экономить его, будто за его расходом потом придется платить по счетчикам. Это проблема. Нахмурился доктор, и его тон заставил меня внутренне сжаться. В вашем состоянии не рекомендуется оставаться одной. Головокружения могут начаться в любой момент. Я представила, как теряю сознание в пустой квартире, и по телу прошла дрожь. А что, если никто не придет на помощь вовремя? Что будет с ребенком? Ярослав, до этого момента сидевший в стороне, вдруг наклонился вперед. Его присутствие наполняло маленький кабинет какой-то непоколебимой уверенностью. «Есть идея», — сказал он ровным тоном. «У меня большой дом за городом, с полным штатом персонала. Найму медсестру, которая могла бы присматривать за тобой. Воздух чистый, обстановка спокойная. Обещаю, что не буду тебе докучать». Его слова застали меня врасплох. «Ты предлагаешь мне переехать к тебе?» Мой голос прозвучал тише, чем я хотела. «Временно», — кивает он, и его голубые глаза смотрят прямо в мои. «До улучшения анализов. Это просто практическое решение, ничего более». «Ничего более». От этих слов внутри что-то кольнуло. «Разумеется, ничего более, что я себе вообразила». «А твоя мать?» — спросила я, пытаясь отвлечься от неуместных мыслей. «Не будет ли ей неприятно мое присутствие?» «Она не бывает в этом доме», — ответил Ярослав. В его голосе промелькнула тень чего-то, похожего на печаль. «После смерти Антона предпочитает жить в доме, где мы выросли». Упоминание Антона отозвалось острой болью под ребрами. Я так редко говорила о нем в последнее время, словно его и не было. Словно я предавала его память. И вот я сижу здесь, испытываю непрошенные чувства к его брату. Стыд и вина накатили горячей волной, заставив опустить глаза. «Мне нужно подумать», — наконец сказала я, разрываясь между разумными доводами и противоречивыми эмоциями. «Это серьезное решение». «Конечно», — кивнул Ярослав, выглядя равнодушным и расслабленным. По дороге домой я размышляла над его предложением. Идея жить под одной крышей с Ярославом одновременно пугала и странно волновала. Смогу ли я сохранять дистанцию, не поддаться его магнетизму? Неожиданно телефон Ярослава зазвонил. Он посмотрел на экран. На его лице сохранялось все то же нейтральное выражение. «Да, Вероника». Его голос изменился, стал теплее, интимнее. «Конечно, я помню. 8». Что-то острое и неприятное кольнуло меня изнутри. «Вероника». Имя, произнесенное с такой мягкостью. «Конечно, у него есть личная жизнь, свидания, женщины. Почему это должно меня волновать? Он свободный, красивый мужчина. Я ничего для него не значу, кроме связи с братом и ребенком. И все же». Я сжала руки в кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. И эта странная ревность была неуместной, глупой, непростительной и совершенно неконтролируемой. «Я согласна», — неожиданно для самой себя сказала я, когда он закончил разговор. Решение пришло спонтанно. Но раз у него есть девушка, это убережет меня от глупых поступков и умерит мое желание видеть его чаще. Девушка не стенка, но сейчас именно эта стенка мне и нужна. А лучше крепостная стена и ров с пираньями между мной и Воронцовым. Но у меня есть условия. Ярослав повернулся ко мне. Его синие глаза были холодны и нечитаемы. Маска на месте. «Какие условия?» — спросил он, и в его тоне уже не было той теплоты, с которой он говорил по телефону. «Во-первых, это временно», — твердо сказала я, стараясь, чтобы голос не выдал волнения. «Как только анемия будет под контролем, я вернусь в квартиру. Во-вторых, я хочу иметь возможность принимать друзей. И в-третьих, мне нужно личное пространство. Никаких неожиданных визитов в мою комнату. Никакого контроля над моими перемещениями». «Принимаю», — холодно сказал Ярослав. Он выглядел так, будто заключал деловую сделку. «Что-то еще? «Когда ты хочешь, чтобы я переехала?» — спросила я, внезапно ощутив усталость от этого разговора. «Завтра», — безапелляционно сказал он. «Я пришлю машину в 10 утра. Бери только самое необходимое, все остальное купим». «Купим». Я мысленно закатила глаза. Все решения принимает он. Все проблемы решаются деньгами. Типичный Ярослав Воронцов. Когда я поднималась в свою квартиру, то не могла избавиться от ощущения, что приняла неправильное решение. Может быть, следовало попросить Вику пожить со мной? Она была бы счастлива. Но, с другой стороны, подруга почти все время на учебе. Куда мне, похоже, в ближайшее время путь заказан. Пора честно признаться себе, что нужно брать академ. Но я пока никак не могла понять, какой станет моя жизнь после рождения ребенка. Справлюсь ли я в одиночку, зная, что Воронцовы ждут моего полного провала и капитуляции. Как бы меня ни тянуло к Ярославу, я осознаю, что наши с ним планы не совпадают, а расходятся в противоположные стороны.